Глава 98. После обеда сержант-распорядитель сообщил разведчикам, что их ждет инструктор Паркер, и проводил на занятия, поскольку те не были уверены, что найдут тир самостоятельно. Паркер встретил разведчиков как старых знакомых и сразу раздал им полицейские арвисы. «И что нам делать, сэр?» – спросил Тони. «А что делать? Стреляйте!» «А какое будет задание?» «Отстрелять по полсотни патронов с дистанции 30 метров». Джим и Тони начали стрелять. Разумеется, у Тони получалось прекрасно, а у Джима пули из незнакомого оружия залетали в пятерки, и был даже один трояк. Посмотрев результаты, Паркер сказал «очень хорошо». Взял автоматы и заменил их на 9-миллиметровые автоматические пистолеты с полицейским логотипом. И снова началась стрельба. Джим стрелял с одной руки, потом поддерживая рукоять второй. Но, как у Тони, не получалось. У того пули рвали мишень точно в десятки. За упражнениями с пистолетом последовали шестизарядные револьверы «Койот». Жутко неудобные. Однако Паркер уверял, что во многих полицейских подразделениях они все еще состоят на вооружении, как второе оружие. «А почему вы даете нам полицейское оружие?» С долей подозрительности поинтересовался Джим во время перерыва. Тони удивленно посмотрел на друга. Он, напротив, был счастлив. Палить без перерыва целый час, что может быть приятнее? «Не знаю, Джим». Паркер пожал плечами. «Мне ставит задачу Мартель. Он у нас босс. Если бы он сказал дать вам пострелять из арбалета, я бы сделал это без лишних вопросов». «А можно?» – подскочил Тони. «В следующий раз обязательно. А сейчас никак. Они у меня слишком далеко убраны». «А я вижу, ты любишь пострелять, а, Тони?» «Да, сэр». Тайлер погладил закоптившийся от пороха койот. «Из каких систем приходилось стрелять?» «Последней его любимой игрушкой была Торса», – наябедничал Джим. «Торса? Да не может быть!» – изумился Паркер. «Как же ты справлялся, сынок? Она ж легается, как бешеный осел. Она была сделана в спешке на основе легкой авиационной пушки». «Предполагалось, что использовать ее будут против легкобронированной техники. Но отдача ломала солдатам ключицы. Я сам был тому свидетелем». «Синяки случались, это да», – признался Тони. «Но потом я решил винтовку усовершенствовать, и мы с механиком из автомастерских приделали к ней дульный тормоз, заменили возвратную пружину на более жесткую, а под прикладом прикрутили шарнирное гнездо. Сам шарнир приклепали на специальный жилет, который я носил». «И что?» «Во время выстрела меня немного разворачивало, но никаких сильных отдач уже не было. Дульный тормоз здорово помогал». «А какими же боеприпасами ты пользовался?» «С тремя звездочками». «О, так это ж чистая авиация». «Да, сэр, зато какой эффект!» «А какой эффект?» Тут же поинтересовался Паркер. «Найт Тайчеров разрывало пополам». «Найт Тайчеров? Ты стрелял в Найт Тайчеров, сынок?» Не поверил инструктор. «Да, сэр», подтвердил Джим. «Нам приходилось встречаться с ними, и не один раз. До того, как Тони освоил Торса, было страшновато. В них хоть целый магазин всаживай, все нипочем. А пробоины на теле затягиваются». «Ну, то, что раны у них затягиваются, я знаю. А вот чтобы вот так, как вы рассказываете, расстреливали, первый раз слышу». «Но это было так, сэр. Правда». «Как же вам удавалось? Они ж быстрые, как молнии». «Да незадолго до того, как мы покинули базу, нам удалось захватить экспедицию противника. Они проверяли, что не так с их надтайчерами. Жаловались, что те медлительны и слишком прямолинейны. Уверяли, что в других районах эти монстры ели федеральных солдат на завтрак. И вот только в Междуречье что-то не заладилось. Вот это больше похоже на правду. Кстати, у нас в центре имеется действующий макет надтайчера с быстродействием реального монстра. С ним вы можете посоревноваться в скорости. И сразу станет ясно, правильные у вас надтайчеры были или хворые. Ну, а раз ты стрелял с торса, могу дать тебе похожую пушку. А мне? Возревновал Джим. И тебе тоже. Только на этот раз стрелять будете по очереди. Для тяжелого оружия у нас оборудована только одна галерея. Джон Паркер скрылся в своей арсенальной и вынес оттуда длинноствольный дробовик. «О!» – в унисон произнесли Джим и Тони. Это оружие производило впечатление. Однако и оно было закрашено дочерно и имело полицейский знак. «Штурмовое ружье БС-12 с автоматической подачей боеприпасов», – пояснил Паркер. «Может использоваться с небольшим магазином на 5 патронов, либо с патронным коробом на 35 штук. Но тогда эта машинка становится неподъемной. И еще один момент. Эта ружьишка может стрелять спецбоеприпасами с разрывной пулей, схожей по эффективности с той, которой ты использовал, Тони». «Значит, к нему тоже надо навинчивать дульный тормоз», – уточнил Джим. «Нет, начальная скорость пули у него дозвуковая. Эта малышка поспокойней торса будет». Зарядив дробовик малым магазином, Паркер подал его Тони. «Ну-ка, попробуй эти патроны. Снаряжены обычной пулей». Тони прямо от бедра выстрелил и пробил в мишени огромную дыру в районе семерки. Потом взял поправку и оставшиеся 4 пули всадил точно в десятку. Джим знал, что Тони попадет как надо, поэтому куда с большим интересом следил за зелеными пластиковыми гильзами, которые выбрасывал дробовик. «Отлично!» – сказал Паркер, посмотрев результаты стрельбы. Потом заменил магазин и подал оружие Джиму. «Давай теперь ты отличись!» Тот пижонить не стал. Поднял ружье, прицелился через неудобную мушку и все 5 выстрелов уложил в дырку, которая образовалась на месте десятки. «Это просто!» – сказал он, возвращая дробовик. 30 метров для такого ствола не дистанция». «Ты прав. Поэтому сейчас усложним задачу. Будем стрелять по движущейся мишени». Нажатием одной из многочисленных кнопок Паркер заставил разбитые мишени убраться и вместо них запустил механику, которая была знакома Джиму по городским тирам, когда мимо стрелка проплывают уточки и белочки. Однако здесь вместо уточек и белочек проскакивали грудные мишени. «Сложно, но только не для длинного», – проворчал про себя Джим, видя, как загорелись глаза у Тони. Он снова стрелял от бедра, пояснив Джону Паркеру, что так лучше чувствует оружие. Вопреки ожиданиям Джима, инструктор возражать не стал. Тони сделал 5 точных выстрелов, 3 в десятку и 2 просто снесли мишеням по полголовы, что в реальном бою тоже стало бы десяткой. Когда пришла очередь Джима, ему повезло меньше. 3 мишени из 5 ушли невредимыми. «Для первого раза совсем неплохо», – успокоил его Паркер. «Потренируешься, и будет получаться лучше». «У Тони сразу получается». «Для каждого человека свой талант. Тони стреляет, ты бросаешь гранаты». «А откуда вы знаете про гранаты, сэр?» – спросил Тони. «Это секрет», – Джо Паркер улыбнулся. «Пока секрет». «Чего уж тут секретного? Небось успели поговорить с инструктором Ральфом», – догадался Джим. «Самую точку, парень». «А как бы пострелять разрывными боеприпасами, сэр?» – вмешался Тони. «Ну, теми, про которые вы говорили». «Ну...» – Паркер почесал подбородок. «Не хотел я сегодня, но если только по разику». «По разику, сэр, по разику!» Сразу согласился Тони. И Джим закивал тоже. Ему и раньше хотелось пальнуть из торса. Ведь стрелял же Тони, и ничего. Однако он всерьез боялся увечья. Ведь ему приходилось видеть и синяки на теле друга, и то, как беднягу забрасывало отдачей в кусты. Загадочно улыбаясь, Паркер ушел в арсенальную и вернулся с парой патронов красного цвета, отмеченных знакомой Тони тройкой золотых звездочек. «Вот, ребята, товар штучного изготовления. Оружейные заводы такого не производят. Это все из нашей лаборатории. Держи, Тони, можешь заряжать». Тайлер со всей осторожностью принял сверхмощный патрон, дослал его в ствол, и Паркер выкатил ему новую мишень. Висевший на тросе шар величиной с небольшой арбуз. «Это что?» «Что-то вроде ореха». «Орех? Настоящий, что ли?» «Нет, это шар из папье-маше и хорошего прочного клея». «А зачем так сложно? Неужели нельзя было взять деревяшку или шарик из пластика, например, пляжный буй?» «Дело в том, парни, что весь процесс обучения, в том числе и результат вашей стрельбы, записывается в видеофайл. Последовательность попаданий, рассеивание – все эти данные лягут в отчет. А отчет – в ваше досье. Сейчас Тони выстрелит в шар, а позже мы сумеем посмотреть в записи не только куда он попал, но и когда сработала активная часть пули. Деревянный шар имеет волокна и будет рваться по ним. Разрушение пластикового шара нам тоже ничего не объяснит. А вот этот – то, что нужно». «О!» – произнес Тони, а Джим только покачал головой. «А теперь стреляй!» Чувствуя необыкновенную ответственность, Тони тщательно прицелился и только после этого нажал спусковую скобу. Раздался выстрел, полыхнула яркая вспышка. А затем послышался дробный стук падающих осколков ореха. Лишь небольшая его часть осталась раскачиваться на тросе. «Ну и как?» – улыбнулся Паркер. «Прямо шоу какое-то!» – восхитился Джим, а Тони, счастливо улыбаясь, передал ему оружие. Джим разбил следующий орех и был очень собой доволен. В приподнятом настроении напарники принялись за чистку оружия, заодно постигая материальную часть, ведь с полицейским оружием они знакомы не были.